Фаталисты. Хани ждал меня в своей лаборатории. Его суровое осунувшееся лицо говорило, что он смертельно устал. Без всяких предисловий он вдруг сказал: «Орк, некий Кельбик, молодой ученый из Арикнара, несколько дней назад прислал нам подробный анализ состояния Солнца. Выводы далеко не радостные. Мы проверили все его расчеты. Взрыв Солнца распространится далеко за орбиты Нептуна и даже Плутона. Но это еще не самое худшее. После взрыва Солнце превратится в черного карлика». «В черного карлика? Но ведь мы нашли всего две такие звезды в радиусе 10 000 световых лет. Да, но что делать? Нам не повезло. Вот расчеты. Зато у меня есть для вас и хорошая новость. Очевидно, до взрыва у нас будет на несколько месяцев больше, чем мы рассчитывали». «Итак, к какой звезде мы направим свой путь?» — спросил я. «К Этанору или к Белюлю?» «К Этанору. Попытаем сначала счастье у ближайшей звезды. Но пока у нас новое осложнение. Движение фаталистов ширится, и я уже не раз себя спрашивал, не подведет ли нас наше старое правило. Если бы мы только могли подробно и точно объяснить положение Триллам». Увы, скоро я убедился, что дело обстояло значительно хуже, чем думал Хани. Фаталисты, оставаясь пока что в тени, умело выдвинули на первый план другую группировку, так называемых экономистов. Экономисты, явно науськиваемые фаталистами, сеяли слухи, будто текны сознательно лгут, чтобы заставить Триллов согласиться на безумный полет к другим звездам, который текны в действительности задумали только ради удовлетворения собственного любопытства. Вся беда заключалась в том, что мы ничего не могли как следует объяснить. Мой собственный метод расчетов, благодаря которому я обнаружил, что Солнце скоро взорвется, был доступен лишь нескольким десяткам математиков на всей планете. А что касается кельбиковского анализа, то, едва познакомившись с ним, я понял, что даже мне придется над ним попотеть. Мы сами стали жертвами своей старой политики сознательного ограничения знаний масс. Теперь из-за нее мы не могли объяснить народу, насколько реально была нависшая над ним угроза, причем объяснить так, чтобы нас поняли. Мало того, среди самих текнов лишь немногие могли усвоить выдвигаемые нами доказательства. Через неделю после моего возвращения глава экономистов Ужьях начал против нас кампанию в Триллаке, палате депутатов. В яростной речи он обрушился на совет властителей, обвиняя их в непомерной растрате энергии. Припомнил несколько смертельных случаев, какие неизбежны на больших стройках, несмотря на все предосторожности. Обвинил дирекцию Саладины в неспособности руководить работами. И, наконец, потребовал отмены привилегий текнов и возвращение их под общую юрисдикцию, суда над виновными и передачи общего руководства геокосмосами правительству Триллов. В заключение он обвинил Совет в распространении сознательной лжи относительно будущего состояния Солнца. Разумеется, Тирал сразу же включил прерыватель волн и отрезал зал Триллака от остального мира. Но это дало отсрочку всего на несколько часов. С некоторым беспокойством мы ожидали решения правительства. Наконец, оно было объявлено. Вынося порицание Ужьяху за его резкий тон, правительство, тем не менее, постановило начать расследование относительно необходимости путешествия к Этанору. Одновременно президент Хелл обратился ко всем Триллам с призывом никоим образом не замедлять работ по сооружению геокосмосов, поскольку Солнце так или иначе взорвется. В этом не сомневался уже никто. Ободренный первым тактическим успехом, Ужьях ультимативным тоном потребовал, чтобы я его принял. Сначала я хотел отказаться, но вмешался Тирал и уговорил меня. Итак, я ждал у себя в кабинете, положив на всякий случай маленький лучевой пистолет, фульгуратор, под папку с бумагами у себя на столе. Вождь экономистов вошел с надменным видом. Он оказался очень мал ростом, что среди нас было редкостью, и держался неестественно прямо и скованно. Он сел, не дожидаясь приглашения. Я молча рассматривал его, припоминая все, что мне рассказал о нем Тирал. Отец Ужьяха был Текн, мать — Истриллов. Сам он сначала был отнесен к Текнам, однако в 17 лет исключен из этой категории, как неспособный заниматься науками. В них он искал не знания, а способ пробиться к власти. Разумеется, самолюбию его это нанесло жестокий удар. Он приобрел редкую в наше время профессию антиквара и занялся перепродажей древностей, но вскоре у него начались неприятности с полицией. За незаконные раскопки на том месте, где был Сан-Франциско, Ужьях попал под суд и был вынужден прикрыть свое дело. После этого он ударился в политику и вскоре стал признанным главой экономистов. «Итак», — спросил я наконец, — «что скажете?» Он небрежно оперся локтем о мой стол и ответил. «Итак, полагаю, вы слышали мою речь?» «Да, набор глупостей и вранья, если хотите знать мое мнение». «Возможно, возможно, однако эти глупости и вранье попали в цель». «Вам известно, что я мог бы вас арестовать?» «Пожалуйста, попробуйте». Я пожал плечами. «Пока в этом нет необходимости». В действительности я был встревожен гораздо больше, чем признавался даже самому себе. Движение фаталистов оказалось много сильнее и шире, чем мы предполагали. Мы уже не знали, можно ли доверять полиции. «Что вам нужно?» «Откажитесь от этой безумной идеи путешествия к другой звезде, и я обещаю, что все успокоится». «Это вовсе не безумная идея. После взрыва солнце превратится в черного карлика». «Вы знаете, что такое черный карлик?» «Звезда, которая больше не испускает излучений?» «Не совсем так. Это такая горячая звезда, что большая часть ее излучения располагается в ультрафиолетовом диапазоне. Кроме того, солнце будет окружено газовым облаком, которое не позволит нам приблизиться. А на том расстоянии, на котором нам придется остаться, мы сможем обеспечить жизнь всего нескольким сотням миллионов людей, да и то на 2-3 поколения в лучшем случае. А кто подтвердит, что все это правда? Вы мне можете это доказать?» «И вы еще были Текном», — с горечью воскликнул я. «Неужели вы думаете, что можно так просто доказать нечто бесконечно сложное? Мне самому понадобилось несколько недель, чтобы все понять до конца». «Иными словами, вы отказываетесь?» «Я просто не могу. Поверьте, я предпочел бы вас убедить с цифрами в руках». «В таком случае мне здесь больше нечего делать». «Тем хуже для вас». И он вышел прямой, как палка. Я позвал Тирала. «Может быть, стоит его арестовать?» «Нет, еще не время. Мы не готовы». «Что же делать? Этот мерзавец сорвет все наши сроки, если ему удастся организовать на стройках забастовки». «Постараемся выиграть время». «Пока вас не было, я начал устанавливать на улицах защитные устройства под видом улучшения освещения. Это делают надежные Текны. Через несколько часов все будет закончено». «И никто ничего не заподозрил?» «Пока нет. К тому же мои установки могут служить и давать освещение, разумеется, если кое-что в них изменить». «А в действительности?» «Триллы принимают нас за дураков. Совет уже давно предвидел возможность восстания. И если наша информационная служба не всегда была на высоте, то этого не скажешь об отделе обороны. Вы знаете план номер 21? Ах, нет, конечно, я забыл. Вы ведь не входите в совет, несмотря на свой высокий пост. Поэтому я не смогу вам ничего рассказать без разрешения совета властителей. Впрочем, они разрешат. В таком случае у вас на сегодня все? Раздраженно прервал я его. У меня срочные дела, а пока я прикажу раздать моим инженерам фульгураторы. Едва Тирал ушел, я отдал необходимые приказания и снова погрузился в работу. Прошло, наверное, немало часов. Для меня они пролетели как минуты, когда в спокойной тишине вечера прозвучал первый взрыв. Грохот докатился издалека, но здание Саладина дрогнуло, так велика была сила взрыва. А через несколько мгновений до открытых окон снизу донесся неясный гул. Я поднялся, вышел на балкон и взглянул на расположенные далеко внизу террасы. На самой нижней сверкнула молния, прорезав по диагонали густую толпу. Я бегом бросился в кабинет и вернулся на балкон с биноклем. Прижавшись к углу террасы, стоял Текн, которого можно было легко узнать по серому одеянию, и сжимал в руке сверкающий фульгуратор. Он успел выстрелить еще два раза, потом толпа сомкнулась над ним, и тело его полетело через парапет. Я вернулся в кабинет, недоумевая, почему меня никто не предупредил о таком стремительном и грозном развитии событий. И тут же побледнел и проклял себя за глупость. Чтобы меня не беспокоили, я сам отключил питание и прервал всякий контакт с окружающим миром. В тот момент, когда я вновь опустил рубильник, прозвучал второй взрыв. Экран тотчас осветился, и я увидел встревоженное лицо Хани. «Орк, наконец-то! Где вы были?» Я объяснил, в чем дело, сгорая от стыда. «Ладно, это не важно. Мы боялись, что бунтовщики добрались до вашего этажа и убили вас. Но что происходит? Переключите экран на Ракарину, и вы увидите». Я повиновался. Широкая улица была заполнена орущей толпой, вооруженной чем попало — топорами, ножами, железными прутьями. Кое-где мелькали фульгураторы. Толпа двигалась к перекрестку Кинон, сметая редких полицейских. Как видите, наши друзья перешли от слов к делу. Кто? Экономисты? Экономисты? Эти бездарные болтуны? О нет, это фаталисты. Пока что опасность не так велика. Мы осуществили план номер 21. Все подступы к жизненно важным центрам перекрыты решетками. Но в Курихуальде много взрывчатки, и даже триллы легко смогут ею воспользоваться. Боюсь, что это отсрочка ненадолго. На экране во главе толпы шагал высокий человек. Он размахивал огромным черным знаменем с изображением земного шара, пронзенного молнией. Знамя фаталистов. Много ли их? К счастью, меньшинство. На Венере все спокойно. Что с геокосмосами? Им пока ничто не грозит. Да, кстати, не вздумайте подняться на своем космолете. Мы излучаем из физического факультета волны Книла. Мне стало нехорошо от одной мысли, что я мог, поддавшись панике, броситься к своему космолету. Под действием волн Книла любой космомагнетический двигатель при включении мгновенно высвобождает всю свою энергию. Теперь я понял происхождение этих невероятных по силе взрывов. «Много жертв?» — спросил я. «Увы, уже достаточно. Погибли все, кто находился поблизости от космолетов, которыми эти болваны хотели воспользоваться, несмотря на наше предупреждение. Теперь они охотятся за отдельными текнами и убивают всех без пощады. Но довольно слов. Время не ждет. Мы не можем к вам пробиться. Слушайте, командный щит обороны города находится в комнате сразу под вашим кабинетом. Там должен был оставаться Тирал, но от него нет никаких сообщений, и мы боимся, что он погиб. Спуститесь вниз и займите его место. Дверь распахнул передо мной офицер охраны. Огромный стол представлял собой светящуюся схему Хурихольде с красными кнопками на каждой улице. Я включил экран и снова увидел Хани. «Теперь, орк, беспрекословно выполняйте то, что я вам прикажу. Я говорю от имени совета, который принял решение, исходя из интереса всего человечества и ради нашего будущего. Нажмите красную кнопку на схеме. На Ракарине». «И что последует?» — спросил я. «Смерть нескольких сумасшедших и, увы, многих идиотов, которые за ними последовали. Центральную ось улицы зальют лучи Тюлика». Я побледнел. Лучи Тюлика были дьявольским изобретением, которое никогда еще не использовалось. Эту тайну совет оберегал особенно тщательно. Лучи Тюлика вызывали распад нервных клеток. «Неужели нет другого способа?» — спросил я. «Нет, орк. Поверьте нам, это не менее отвратительно, чем вам. Но мы не можем позволить этим кретинам отнять у человечества единственную возможность выжить ради удовлетворения их мании». Как завороженный смотрел я на маленькую красную кнопку. Легкий нажим пальцем, и миллионы человеческих жизней угаснут. Я включил другой экран и снова увидел Ракарину. Теперь черным знаменем размахивала очень красивая молодая женщина. Толпа остановилась. Прислонившись спиной к стене, какой-то человек со значком партии экономистов пытался образумить обступивших его фанатиков. Человеческие существа. Одно движение пальца, и от них не останется ничего, кроме холмиков инертной протоплазмы. Меня мутило от бессмысленности всего этого. И на мгновение я даже подумал, а может быть, фаталисты правы? Может быть, человечество и не стоит спасать? А на экране толпа снова двинулась вперед. Нарастая, зазвучала песня. «Все хотим мы умереть, все хотим в огне сгореть со своей землею». «Итак, орк», — прозвучал холодный голос Хани. Я посмотрел на него с ненавистью, как он был хладнокровен. Но я взял себя в руки. Под маской невозмутимости угадывало страшное напряжение всего его существа. Я был только орудием, а он вместе с другими властителями — волей. Солнце всех планет, Отец, примет всех нас, наконец, с нашей землею. Куплеты были в плясовом ритме, но песня звучала мрачно и грозно. Последний раз, взглянув на экран, я нажал кнопку. Совсем близкий взрыв потряс стены, и обломки посыпались дождем. Я приблизился к окну, взглянул вниз. На верхней террасе вопящая толпа теснилась возле небольшой металлической рамы. Блеснуло пламя, и под крики фанатиков с рамы соскользнул маленький снаряд. Он взмыл вверх и взорвался на уровне моего личного кабинета, разнеся на куски бронированное стекло. Без колебаний я подошел к столу, отыскал на схеме кнопку, соответствовавшую этой террасе. Крики смолкли. Бунт был подавлен без всякой жалости. Правительство Триллов, опомнившись наконец, объявило вне закона экономистов, заодно с фаталистами. Если в Хурихольде и других местах мятежников удалось усмирить довольно скоро, то кое-где события развернулись иначе. В Хариарто Фаталисты захватили город, убили всех технов и многих трилов, и пришлось осаждать их по всем правилам целых 2 недели. До последнего момента мы пытались спасти заложников, но когда бунтовщики начали обстреливать ракетами один из северных геокосмосов, находившийся от них в 300 километрах, мы были вынуждены разрушить город. Затем на земле вновь воцарилось спокойствие. Беспощадно преследуемые всюду фаталисты исчезли, словно их и не было. Тирал так и не появился. Мы поняли, что он был убит в самом начале восстания.